Глава восьмая. Ну, вроде бы все. Смахнув виртуальный пот со лба, включил режим тестирования восстановленного двигателя. Теперь сутки будет молотить в холостом режиме. Таблица параметров прогона составлена и отправлена Улову. Пусть теперь он пошевелит своими железными мозгами. Ну ладно, не железными, даже не кристаллическими, а созданными на основе миллиардов собранных в своего рода сэндвич атомарной толщины пленок углерода с прослойками из других химических элементов. Вообще-то, в тонкости технологий производства искинов я посвящен лишь в общих чертах, поскольку соответствующих учебных баз в записях Тиксихори не нашлось. О чем, в общем-то, не жалею ничуть. Оно и без того в моей башке напихано, как у Тихона, ну или как у дурака Махорки. Тоже крылатое выражение. Сразу машинный отсек Кусаки не покинул. Дождался полного выхода установки в тест-режим и, лишь убедившись в том, что в планетарной коре на глубине десятка километров возник квазиматериальный объект повышенной гравитации, направился в столовую. Знатную свинью я этими своими манипуляциями подкладываю земным ученым. Дело в том, что в результате мощного гравитационного воздействия лунные горные породы в области искусственно созданной аномалии очень сильно уплотнятся. Как результат, появится огромный маскон. То-то будет сломано словесных копий по поводу происхождения зоны повышенного лунного тяготения. Табличку, что ли, оставить? Типа здесь был Вася на Кусаке. Так что не парьтесь, уважаемые космические геологи, насчет происхождения данной планетарной аномалии, она искусственного происхождения. Шучу, разумеется. Не стану лишать удовольствия яйцеголовых умников потаскать друг друга за чубы и бороды в их научных баталиях. И вообще, сообщество земных ученых время от времени должно сталкиваться с необъяснимыми феноменами и подыскивать для них разумные, с точки зрения банальной эрудиции, объяснения. Наконец, Улов доложил о выходе в штатный режим тестирования главного гравитационного привода. Вот и хорошо. Считай, закончились мои мучения. По завершении прогона роботы-приемники нахлобучат на установку защитный кожух, и все, можно покинуть Солнечную систему. Но перед тем, как это сделать, мне еще на родную планету попасть нужно. От производства и реализации ювелирных изделий решил отказаться. Поскольку с этим может быть полный гемор, решил пойти по наиболее продвинутому пути, а именно посредством специально разработанного трояна, внедренного в банковскую компьютерную систему США, выкачать необходимое количество американских долларов и пустить эти деньги на приобретение двух десятков контейнеров со всякими табачными изделиями. То есть мою покупку оплатят несколько миллионов американских налогоплательщиков. Как говорится, с миру по нитке, в данном случае всего лишь по одному доллару, нищему рубаха, точнее папиросы, сигареты, сигары и контейнер расфасованного по пачкам трубочного табака. Вообще-то ситуация для меня странная. Очень странная. Неужели во всем бескрайнем космосе не нашлось растения, аналогичного земному табаку? Вряд ли такое в принципе может быть. Однако факт налицо. Значит, чудеса все-таки случаются. С табаком мне однозначно повезло. Лям с четвертью тугриков Содружества уже нестерпимо жжет условную ляжку и настоятельно требует, чтобы его потратили на что-нибудь полезное. А полезного в мирах Содружества, выражаясь языком некоторых моих коллег-сантехников, туева хуча. Сегодня отдыхаю на полную катушку. Завтра приступаю к реализации задуманного. Код компьютерного вируса мной уже разработан, осталось внедрить куда нужно. Выполнить свою задачу и самостоятельно устраниться так, что самые продвинутые программеры следов не обнаружат. По моей задумке, требуемая сумма со счетов ничего не подозревающих американцев перетечет на счета табачных фабрик примерно за час. Далее, по факту поступления денег, будут укомплектованы грузовые контейнеры и доставлены в назначенные мной безлюдные места. И в строго определенное время оттуда их заберет грузовой шаттл Кусаки. Схема несложная. По большому счету, мое присутствие на планете и не требуется. Процесс купли-продажи вполне может быть реализован дистанционно. Однако, как говорится, доверяй, но проверяй. Так что буду принимать товар лично и очень придирчиво, чтобы потом не было мучительно больно из-за бездарно потраченных денег американских налогоплательщиков. Далее действуем следующим образом. Контейнеры с табачными изделиями после доставки на борт корабля тут же толкаю братьям Урмишава за 25 миллионов кредитов Содружества. Пока под протокол, поскольку окончательный расчет между нами произойдет уже на территории Содружества после официального вступления гангарцев в права наследования имуществом покойного капитана Тикси Хори. Также под протокол я становлюсь владельцем, пожалуй, самого ценного, на мой взгляд, ресурса, имеющегося на борту Кусаки, а именно промышленного принтера и одной из медицинских капсул. Контейнер Беломора оставляю для собственных нужд. Оно может когда-нибудь и брошу курить, но пока придерживаться правил ЗОЖ не собираюсь. Мы отправляемся на торговую станцию Майлинга 450. Там, на вырученные от продажи табачных изделий кредиты, получаю полный административный доступ к своей нейросети и приобретаю в личное пользование небольшой прыжковый пустотник. Из полученной от Улова информации примерно представляю, какой именно это будет корабль. Перетаскиваю на него все свое имущество с борта Кусаки, после чего мы благополучно разбегаемся в разные стороны. Вот такие на данный момент мои ближайшие планы. В помещении судовой кают-компании дым коромыслом в самом прямом смысле. Впору топор вешать. Оба гангарца, устроившись в удобных креслах, ловят кайф. Если конкретно, смолят папирос одну за другой и медитируют под это дело. «Алис, привет!» – прохрипел своим простуженным басом Авра. Вслед за братом и Куппи выдал радостное. «Здоров, землянин! Это самое, ремонт закончил?» «Это самое, закончил!» – передразнил инопланетянина. Однако тот на мою незамысловатую подковырку не отреагировал, полным оптимизма голосом сказал. «Молодец! Значит, скоро уберемся из этой дыры на родной гангар!» Обстановка напомнила родную кондейку, где проводила время в ожидании приказов главного командования РЭУ наша дружная бригада сантехников. Черт побери, даже в носу защекотало, то ли от ностальгических воспоминаний, то ли от табачного дыма. Интересно, что там стало с парнями за прошедшие пару с лишним лет? Нужно будет глянуть в инете, но после, сейчас не до этого. Извлек из своего персонального чудо-шкафа тарелку с заранее приготовленными пельменями. Оно хоть и варил их сутки назад, выглядят, будто только что с плиты сняли. Удивительно, насколько инопланетяне опережают нас в плане научно-технического прогресса. Что касаемо хавчика, после изучения базы кулинария аж до третьего максимального ранга вполне могу приготовить любую земную еду посредством пищевого синтезатора. Но при наличии достаточного количества прихваченных с земли продуктов подобной ерундой заниматься не собираюсь. Впрочем, для интереса приготовил как-то несколько блюд. Ничего так получилось. И все-таки на чисто психологическом уровне натуральное, оно, как говорится, и в Африке натуральное, и в космосе тоже. Так что пока имеется запас, буду питаться вкусной, хоть и не всегда здоровой, земной едой. По большому счету, задерживаться в Содружестве надолго не собираюсь. А когда вернусь в родную Солнечную систему, смогу пополнить запасы харчей. Жую я, значит, пельмени и краем глаза наблюдаю за действиями братьев Урмишава. Закончив перекур, те уселись за соседний столик друг напротив друга и приступили к игре в кости. Пригляделся. Оба-на! Что-то типа земного покера. 5 кубиков, бросаемых посредством металлического стаканчика. Выпавшие комбинации практически те же самые, только вместо стрит, фул, хаус, покер и прочего, другие термины на незнакомом мне языке. Скорее всего, родном для этих инопланетян. Откуда мне известна эта не самая популярная в России игра? Дело в том, что народ в нашей ремонтной бригаде достаточно продвинут и сражались мы не только в доминошного козла, но и в покер на костях, в шашки и шахматы, а также в картишки. Скажу без хвастовства, ну и без ненужной скромности, именно я являюсь безоговорочным чемпионом нашего РЭУ по очку, секе, преферансу, буре и прочим карточным забавам. После феерических проигрышей за игровой стол со мной не рисковал садиться даже наш бригадный электрогазосварщик Окунев Евгений Иванович, отмотавший пятеру еще в далекие советские времена за чрезмерное пристрастие к карточным играм. Раньше мне была непонятна причина того, что я способен примечать в процессе игры многие ускользающие от внимания прочих игроков нюансы. Например, после всего лишь одной раздачи в лед запоминаю характерный рисунок рубашки практически всех карт в колоде. Также в процессе перетасовки могу сложить листы так, как мне нужно. Какая-то граничащая с колдовством мистика происходила в этот момент. Признаться, я даже побаивался этого своего дара и часто пользоваться им не рисковал. Лишь после общения с инопланетным Искином мне стало ясно, что всему виной мой мощный интеллект и связанное с этим сверхчувственное восприятие, способствующее на подсознательном уровне анализировать окружающую обстановку по разного рода неуловимым для других людей нюансам. Забавно. Ведь при своем-то приуму мог бы стать светилом в какой-нибудь научной сфере, на худой конец карточным шулером или фокусником, а стал обычным сантехником. Не совсем, конечно, обычным. Таких техниксанов еще поискать на просторах России матушки. Не всякому профессионалу дано выполнить посредством презерватива экстренную герметизацию резьбового соединения труб при отсутствии штатной прокладки и льняной пакли. Было и такое в моей богатой практике в те времена, когда я, будучи еще вполне боеспособным, в плане секса самцом, активно пользовался резиной. Впрочем, речь сейчас не о сексе. Наблюдаю за тем, как братья азартно режутся в костяной покер. И где-то на грани моего сознания забрезжила умная мысля. Пришлось поднапрячься, чтобы вытащить ее из кучи ненужных наслоений, своего рода ментального мусора, скопившегося в моей голове за время проведения ремонтных работ. Итак, имеется три разумных организма. Почему бы им не сыграть, например, в секу? Разумеется, на деньги, поскольку играть просто так, только зря время терять. Впрочем, ребята понятливые, не на голый интерес рубятся в кости. По кислому выражению физиономии Авра, несложно догадаться, что в настоящий момент тот проигрывает более везучему брату. И проигрывает нехило. «А что, парни, не перекинуться ли нам в картишки?» «Это как, лис?» Куппи замер с игровым стаканчиком в руках и вперил в меня взгляд своих огромных карих глаз. Из своего персонального шкафа извлек карточную колоду в 36 листов. Перед отправкой на Кусаку таких колод прикупил на оптовой базе целую дюжину. И же с картами приобрел шашки, шахматы, домино, нарды и даже комплект для игры в го. Вот такой я запасливый Буратино. Обучить братьев нехитрым правилам игры в секу тремя листами не заняло много времени. Сели за стол, прогнали для тренировки пару кругов на голый интерес, после чего назначили минимальную ставку в 20 кредитов и максимальную 100. 10 кругов у нас шла вполне себе ровная игра без мухляжа и жульничества, с моей стороны. Довольно быстро я запомнил рисунок карточных рубашек, поэтому всегда был в курсе, что на данный момент на руках у соперника. Постепенно начал брать бразды правления игровым процессом в свои руки. Для начала выиграл довольно крупную денежную сумму. Затем быстро спустил весь выигрыш. Вдобавок просадил целых 10 тысяч заработанных на продаже папирос кровных галактических тугриков. Замануха сработала. Братья Урумишава были в курсе моих финансовых дел, поэтому решили отжать у меня весь миллион с четвертью. Постепенно, по инициативе Авра, были подняты минимальные и максимальные ставки до 1000 и 10 тысяч кредитов соответственно. Дальнейшая игра стала для меня подобием избиения несчастных младенцев злым царем Иродом. Обыграть двух азартных парамонов оказалось для меня плевым делом. Примечание. Отсыл к фильму «Бег» 1970 года режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова. Потеряв по миллиону, ребятки завелись до такой степени, что в желании отыграться, в конечном итоге продули все свои кровные, а потом и Кусаку. И все это было проделано с замечательной формулировкой «под протокол», обеспечивающий в содружестве легитимность перехода денежных средств и прочей собственности из одних рук в другие. Таким образом, за какие-то 10 часов игры я оставил братьев Урамишава без денег и космического корабля. Впрочем, особой вины за это не ощущаю, поскольку даже не замахивался на столь грандиозный результат. Думал, продуют по паре лямов, на том и успокоятся. Кто бы мог предположить, что в душах гангарцев пробудится столь всепоглощающий азарт, а вместе с ним непреодолимое желание отыграться. Недаром гласит одна мудрая народная пословица. Не за то отец сына бил, что играл, за то, что отыгрывался. Осознав, что остались практически без штанов, парни взгрустнули. Я же, усталый, но безмерно довольный, отправился спать в свою каюту. Ха-ха-ха-ха! И еще миллион раз громкое «ха!» Какая нафиг своя каюта? Для меня теперь весь Кусаки в доску свой кораблик, вместе со всем находящимся на нем имуществом. Ну, практически совсем, поскольку папиросу у гангарцев я не забрал и не собираюсь этого делать. Пусть смолят, хоть какое-то ощущение для азартных простофиль. Прямого нападения с их стороны не опасаюсь, поскольку любая направленная на хозяина корабля агрессия будет немедленно пресечена Искином вплоть до физического уничтожения нападавшего. А средств для этого в распоряжении Улова предостаточно, хотя бы через нейросеть. Вот такая получилась ситуевина. Рад ли я произошедшим переменам? Разумеется, рад, хоть и не прыгаю до потолка, поскольку морально вымотан. Единственное мое желание на данный момент – это упасть в люлю и забыться глубоким сном. Упал и забылся. Проснулся и, сориентировавшись по внутрисудовому времени, с ужасом понял, что проспал я аж до 3 часов пополудни. Идитская сила! На работу опоздал! Однако тут же в памяти всплыли события вчерашнего дня. Я понял, что на данный момент являюсь законным владельцем космического пустотника среднего класса, специализирующегося на добыче полезных ископаемых. Словами не передать, как потеплело у меня на душе. Все-таки здорово быть независящим от чьих-либо прихоти человеком. Не нужно голову ломать, где достать денег на покупку своего корабля. Вот оно, все вокруг родное, все вокруг мое. То, что в процессе пострадали 2 брата Урамишава, меня не сильно волнует. Их выбор был, садиться за игровой стол или не садиться. Никто их насильно за длинные уши туда не тащил. А то, что проиграли с пух и перья, так думай, с кем связываешься, и правильно оценивай игровую ситуацию. Теперь остается добраться до Майлинга 450. Там вступить в официальное гражданство Звездной Империи Лайрос, на территории которой находится торговая станция, что даст мне право считаться также гражданином Содружества и беспрепятственно перемещаться в любой освоенный разумными существами сектор галактики. Впрочем, на свой страх и риск я хоть сейчас, без всякого гражданства, волен отправиться, куда душа пожелает. Вот только путешествовать по галактике пока не планирую. У меня иные планы, о которых я уже неоднократно упоминал. Получу административный доступ к настройкам нейросети, первым делом сниму все ограничения на передачу землянам передовых технологий развитых космических цивилизаций и на родную планету отправлюсь прогрессорствовать. Как сказал Константин Эдуардович Циолковский, планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. И я полностью согласен с этим его утверждением. Более того, собираюсь дать доброго пинка засидевшемуся в колыбели младенцу и отправлю не на какой-то гребаный Марс, а сразу к Проксима Центавра, Сириусу, Проциону или еще куда-нибудь. Может, там что-нибудь путное в плане планет, пригодных для заселения, сыщется. Тем самым все внутриземные распри сами собой прекратятся. Ага, понесла меня безудержная фантазия. Пррр, стоять! Для начала текучкой следует заняться. Улов, обратился через нейросеть к главному корабельному Искину. Доклад по ходу текущих испытаний. Тестирование главного двигателя, хозяин. Ну да, теперь я здесь полновластный хозяин, и искусственный интеллект принял данный факт к сведению. Проходит в штатном режиме. До окончания испытаний 4 часа 27 минут. Тут до меня дошло, что с момента моего вступления во владение кусакой еще и суток не прошло. Интересно, как там поживают гангарцы? Ясен пень, пребывают в жутком депресснике. Я им не завидую. Положа руку на сердце, признаюсь, что мне даже немного стыдно, поскольку в своем безусловном выигрыше я не сомневался. А то, что стану владельцем космического корабля, садясь за игровой стол, даже предположить не мог. Ну и Господь с этими ушастыми дятлами. Сами виноваты. И все-таки просто так на произвол судьбы оставлять Авра и Куппи я не собираюсь. Захотят остаться в составе экипажа Кусаки на прежних должностях, прогонять не стану. Даже оплату их труда на ниве космического старательства повышу. Не захотят? Честно поделюсь доходами от табачной аферы и отпущу на все четыре стороны. Хотя есть у меня насчет этих двух лопоухих созданий идейка получше. Оно, конечно, можно и не заниматься покупкой табачных изделий за счет американских денег. Однако, как человек последовательный, я все-таки доведу задуманное до логического завершения. В данный момент столь мощное воздействие никотина на организм разумного существа наблюдается только в отношении гангарцев. Сильно сомневаюсь, что подобное случится с представителями иных галактических рас. В любом случае, для генетически родственных землянам гуманоидов табак всего лишь легкий наркотик, а на другие расы и вовсе может не подействовать. Однако в галактических масштабах соплеменников Авры и Куппи сотни миллиардов, а может и больше, так что есть кому толкнуть товар. И в этом мне способна помочь эта парочка. При моем-то умище с управлением бортового комплекса по добыче и переработке космического вещества я один справлюсь намного качественнее. А парни пусть отправляются на родную планету и занимаются там реализацией табака и табачных изделий, и постепенно охватывают всех прочих своих соплеменников, проживающих также за пределами Гангара. Я поставляю товар, они продают. Доходы делим по справедливости. Короче, золотая жила. Впрочем, термин «золото» тут неуместен, поскольку этого добра в космосе полно, а вот табачок на астероидах и кометах не произрастает. А это значит, что какое-то время мы с братьями будем монополистами. И данной преференцией нужно воспользоваться на полную катушку. Урчание в животе напомнило о том, что последняя еда туда поступала около суток назад. Да и не привык я просто так без дела валяться в кровати. Из доклада Улова выяснилось, что после сокрушительного фиаско гангарцы дружно отправились по своим виртуальным капсулам. Так что перетереть с ними тему создания совместного предприятия Лис энд Урамишава Бразерс в ближайшее время не получится. Потом с ними конкретно потолкую и сделаю предложение, от которого те не смогут отказаться. А пока пускай немного попереживают в своих виртуальных мирах. Все равно польза от них на борту, как с козла молока. На завтрак, точнее на обед, слопал тарелку заранее приготовленного борща со сметаной и чесночными помпушками, порцию макарон по-флотски, и все это запил двумя стаканами клюквенного морса из тетрапака. После еды запалил папироску. Лепота. «Сейчас бы мадам побойчее и без комплексов», — говорят, кубинки в плане секса. Ну, очень хороши. Пожалуй, по завершении табачной сделки посещу этот райский уголок. Заодно в теплом море искупаюсь, всяких экзотических фруктов поем, заодно с собой возьму. Вообще-то насчет фруктов лучше куда-нибудь в Юго-Восточную Азию сгонять. При наличии в моем распоряжении тяжелого грузового шаттла попасть в любую точку земного шара не составляет ни малейших проблем. Благодаря полету необузданной фантазии я уже мысленно представлял себя на разогретом солнечным лучами белом песке Кайо Ларго. Рядом обалденной красоты мулатка. Мы пьем ром, лакомимся устрицами, лобстерами, фруктами, мороженым и прочими яствами. Размечтался. Куда тому Бальзаминову из любимого мной фильма в сцене, когда тот мнил себя государем всея Руси и указ оглашал, чтобы бедные женились на богатых? Из состояния абсолютного душевного комфорта меня вывел крайне озабоченный голос главного судового Искина. «Командир, Только что в Солнечную систему вошли три корабля. Анализ пространственных искажений позволяет предположить, что это грузовозы, ориентировочно четвертого класса. Судя по выключенным транспондерам, либо пираты, либо контрабандисты. С вероятностью 85% – пираты. В данный момент космическая группировка находится от нас на расстоянии 20 световых минут. Так-с, к нам пожаловали не самые крутые корабли. Это хоть чуть-чуть да утешает. С другой стороны, мы имеем дело с полноценной эскадрой. Если Кусака будет обнаружен, вооруженный захват его практически предрешен. Также не исключен вариант, что нас просто уничтожат, поскольку от нежелательных свидетелей везде и всегда стараются избавиться с абсолютной гарантией. Да, проблема. Да еще какая. Улов, какова вероятность обнаружения Кусаки? Скорее всего, мы уже обнаружены, хозяин. Тут же выдал Искин. Ну да, мы же сейчас в режиме тестирования двигателя. Для чувствительных радаров кораблей наш Кусака буквально как на ладони. Ну что сказать? Единственное подходящее определение для сложившейся ситуации – жопа, с припиской полная или глубокая. Да, купил табачку, сгонял на кубок шоколадным тёлкам, попил вкусного рома с закуской из морских гадов и экзотических фруктов. В таком случае – экстренный старт. Расчёт курса выполнишь по ходу. Главное – не оказаться в зоне досягаемости бортовых орудий пиратских кораблей. Доложи прогноз, когда нам удастся благополучно войти в режим прыжка. Пока слишком мало данных, примерно от часа до двух. Еще один момент. Судя по информации, поступающей от судовых сканирующих устройств, корабли довольно старые, к тому же эксплуатируются в усиленном режиме и без должного ухода. Так что многое зависит от качества бортовых систем вооружения, но в первую очередь от интеллектуальных возможностей пилотов и качества их летной подготовки. Слова Искина я воспринимал на бегу, поскольку в этот момент уже мчался по коридору в штурманскую рубку. С момента оповещения прошло всего четверть минуты, и я уже в удобном ложементе. Еще пара мгновений, и мое сознание сливается с машинным разумом Улова. Как результат, я сам через внешние и внутренние сенсоры и сервисные приводы становлюсь в некотором роде космическим кораблем. В этот момент мой мозг буквально захлестнул поток поступающей информации. Впрочем, довольно быстро разобрался, что к чему, и все малозначимое отсеивал на автомате, принимая к сведению лишь самые важные моменты. Все действия совершаю на уровне рефлексов. Даром, что ли, база пилот малых и средних пустотных аппаратов прокачана у меня до максимального 6-го ранга. Спасибо покойному Тикси Хуори. Самую большую свечку уже заработал. Когда-нибудь. Посредством вспомогательных двигателей поднимаю Кусаку на 1000 километров над поверхностью Луны. Зрелище обалденное. В другое время и при других обстоятельствах залип бы надолго. Но сейчас у меня иные задачи. Первым делом привел в полную боевую готовность все имеющееся на борту вооружение. А этого добра, стоит отметить, не так уж и мало. Помимо 50 лучевых турелей и кинетических орудий, в моем распоряжении 3000 боевых дронов. Сила! Бывший капитан на безопасности не экономил. Вторая ему за это свеча. Затем активировал эмиттеры силовой защиты. Мощь! А значит, и третья свеча подгребла. Ну все, больше не буду ерничать. Это у меня от нервов, наверное. Все-таки первый раз оказываюсь в столь неожиданной ситуации. К тому времени, как все перечисленные мероприятия были завершены, на мою нейросеть от Искина поступили расчетные данные курса к точке субпространственного перехода. Проанализировал, сопоставил. Отдал команду на запуск главного корабельного двигателя. Предстоит всего-то час с копейками продержаться, и Кусака гарантированно покинет систему желтой звезды по имени Солнце. Никогда не относился с пиететом к творчеству Цоя, теперь... от чего-то навеяло. Тем временем три вошедших в систему транспортника подкорректировали курс и двигались уже в нашем направлении. Более того, с борта одного из них поступил сигнал по внепространственной линии связи с требованием остановиться для досмотра. Попытку выйти на видеосвязь пресек. Не стоит перед врагами светить своим лицом. «Ага, «Сейчас!» Прям так и остановился. Вообще-то в данный момент Кусака вне зоны подконтрольной какому-либо государству Содружества. А значит, пошли все нахер. Именно так и написал в ответном послании. Мне начали угрожать более активно уже сразу с трех бортов. Пришлось повторно объяснить, что клал я на их угрозы большой и с отворотом. После недолгих пререканий отключил связь и, сосредоточившись на управлении кораблем, поддал газу. Иначе говоря, запустил на полную катушку с любовью отремонтированный главный привод. Теперь попробуйте-ка догоните, уроды.